Более 7 веков территория современной Испании принадлежала мусульманам. Здесь они создали свое государство, которое называлось Аль-Андалус. Лишь к концу 15-го столетия христианам удалось вернуть земли Иберийского полуострова. А как жили андалусийцы в те далекие времена? По каким законам развивалось их общество? Аль-Андалус. Эпоха расцвета. У меня сегодня в гостях историки Ирина Варьеш и Владимир Ледюшкин. Здравствуйте. Ирина Варьеш окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры истории средних веков МГУ имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе книга «Сунны и шары мавров» и «Правовое пространство ислама в христианской Испании». Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии и публикаций по истории испанского дворянства 15-18 веков, а также учебников и учебных пособий. Исторически довольно быстро вот то общество, которое возникло после арабского завоевания Испании, мусульманского завоевания Испании, достигло зрелости, скажем так, да, приобрело определенные там свои законы развития, в чем-то схожие с остальным мусульманским миром, в чем-то отличающиеся от него. И естественным выглядит довольно быстрое, в течение буквально менее чем полувека после завоевания, обретение им фактической самостоятельности. Это связано было с изменениями в арабском халифате, с переворотом, который привел к власти на смену династии Омейядов, династии Аббасидов. Род Омейядов тогда был почти весь уничтожен. Уцелел один его представитель, который как раз в 20-летнем возрасте бежал в Испанию, нашел здесь поддержку, проявил определенные усилия в том, чтобы создать себе здесь определенную такую группу поддержки. Да? И, в общем, довольно легко утвердился в Испании как самостоятельный правитель. По сути, он не мог, у него не было выбора, он не мог не стать самостоятельным правителем, поскольку его родственники были перебиты, только фактически отделившись от арабского халифата, он мог выжить, да, и тем более остаться, сохранить как-то свой вес и влияние. Багдадский халифат – средневековое исламское государство с теократической формой правления со столицей в Багдаде. Во главе государства стоял халиф. Ядро халифата сложилось на Аравийском полуострове после появления ислама в начале 7 века. Военные походы середины 7-го, начала 9 веков привели к завоеванию и исламизации народов из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Западной Европы. К началу 10 века арабский халифат распался на отдельные государства. С точки зрения политкорректности того периода, он, тем не менее, соблюдал все правила и де-юре продолжал считать себя подданным халифа, что выражалось, в частности, в том, что на пятничных молитвах омейяды на протяжении всего своего правления упоминали халифа, который сидел в Багдаде, не претендуя на верховную власть до 10 века. Да, но самый главный вопрос – вопрос налогообложения. Деньги он халифату платил или нет? Нет. Нет. Нет. Тогда можно и халифа попурсовать. Конечно, да. Это было очень удобно. Да. Вроде как никого ни к чему не обязывает, но в то же время снимает ненужные вопросы. Говорил кот Матроскин, чтобы отчетность не нарушать. Можно и так сказать, да. Вот. И, собственно говоря, после этого, хотя множество проблем в Эмирате. Кстати говоря, ну вот все-таки справедливости ради, надо сказать, что хотя это остался Эмират, то есть Эмиратов было вроде как не один, не два, немало людей носило титул эмира в багдадском халифате, но он отличался от остальных. Остальные-то были все-таки в это время реально зависели и платили как раз халифу, да? А он был эмир, но особенный. Ну да, ну, говоря языком советского времени, в Багдаде находилось политбюро, а на местах это республиканские ЦК партии. Ну, наверное, да. Да, что решительно отличало Абдурахмана бен Муавию от остальных наместников, потому что он все-таки претендовал на легитимную преемственность власти к первым халифам, которые были связаны с пророком. Ну да, но при этом это... славил. Ну да. Ну это с прицелом на далекое будущее. В общем, амбиции понятно, куда простирались. Кордовский халифат – мусульманское государство на Пиренейском полуострове со столицей в Кордове. Возникло в 929 году из Кордовского эмирата, основанного в 756 году Амиядом Абдурахманом I. Период наивысшего расцвета – X век. Правление Абдурахмана III, Аль-Хакама II и Аль-Мансура. Основными, наверное, для этого вот вновь возникшего эмирата были проблемы не столько тогда взаимоотношений с христианами. Все-таки христианские королевства, хотя очень быстро после завоевания возникли и, значит, Астурийское королевство, и Испанская Марка, и королевство Памплоны, или, как его чаще называют, Наварры. Вот, графство Арагон там чуть позже. Вот, но... В общем-то, на те территории, которые действительно были важны для мусульман, вот на этом этапе еще не очень слабые сравнительно по своим ресурсам христианские королевства могли претендовать. Опаснее в этом плане были противоречия между самими арабами. Дело в том, что в очень сжатые сроки, фактически сразу же с завоеванием, туда пришли самые разные мусульмане. Да, это были и арабы из Аравии, и йеменцы, были арабы из Сирии, и были берберы в огромном количестве. Между ними, соответственно, постоянно существовали противоречия, которые подогревались тем, что, конечно, одни из них считали себя равнее других. Ну, да. Да, и соответственным образом действовали и забирали себе только что завоеванные ресурсы. Ну да. Вот, так что вот эти противоречия, они сопровождали этот эмират на первом этапе его существования и периодически, наверное, в общем, проявлялись и позже. И следующая волна переселений, таких массовых переселений на Пиренейский полуостров, был как раз связан с появлением Абдурахмана I. Он привел с собой свою клиентелу, своих родственников выживших. И это были прежде всего сирийцы. Привел, осел, начал править. И как расцветал? Ну, до расцвета, конечно, да, там да, еще, да, еще предстояло еще целое столетие. Это путь к расцвету был не совсем быстрым и легким. Там приходилось постоянно воевать все-таки с христианскими королевствами и с, периодически с, в конце 8-го, начале 9 века с державой Карла Великого и его преемников. Ну и кроме того, требовались какие-то внутренние реформы, изменения. Наверное, в общем, периодически там те или иные правители в большей или в меньшей степени ориентировались на багдадские образцы, и вот некоторые из них как раз вот проводили довольно важные реформы. Самым знаменитым среди них был халиф Абдурахман II. Прошу прощения, эмир Абдурахман II, он вообще восхищался той системой управления, которая была принята в Багдаде, и постарался насадить на испанской почве абсолютный ее аналог. В результате то государство исламское, которое существовало на Пиренейском полуострове, очень быстро приобрело развитые государственные формы, устойчивые. Оно обладало двумя самыми крупными ведомствами. Одно было, конечно же, финансовое ведомство, а второе – это была канцелярия. И еще очень важный был пост человека, который занимался связью между центральной администрацией и администрацией на местах. А вся территория Эмирата была поделена на провинции тоже по образцу багдадской системы. И вся и на местах существовала абсолютно такая же администрация, зеркально отображавшая центральную. И вся информация, все доходы шли через этого главного человека, который сидел в центре, контролировал все от почты до налогов. И, конечно, это была очень крупная фигура, очень много значившая в администрации. То есть начался расцвет бюрократии, коррупция. За этим очень серьезно, надо сказать, следили. А на чем зиждилась их экономика? Деньги на чем зарабатывали? Сельхозпродукция? Ну, и это тоже. Дело в том, что арабы же очень много принесли с собой такого, что, чего не знала до этого Испания. Да, и действительно, вот это поливное земледелие, особенно вот на юге, где действительно довольно много плодородных земель, достигло удивительного расцвета, то есть культуры, которых до этого никогда не было в Испании. На основе вот этого развитого сельского хозяйства могли существовать большие восточного типа города, а в них, соответственно, развивались ремесла. Причем ремесла самые разные, в том числе и очень изысканные, ориентированные на роскошь, на элиту, такие там, как, допустим, производство шелковых тканей, допустим, производство стекла. В IX веке научились хрусталь делать в Кордове, какие-то работы, ну, ювелирное производство, чеканка, теснение по коже, очень изысканное. Тоже и красивая, до сих пор Кордова славится этими традиционными ремеслами, и оттуда в качестве сувениров везут вот такого рода вещички. Ну да, инкрустированная мебель. Инкрустированная мебель, инкрустированные шкатулки, деревянные, инкрустированные там слоновой костью и перламутром. Вот это все такие классические образцы продукции Кордовы и халифата, эпоха его расцвета. Ну, и тут надо упомянуть, опять же, кузнечное дело, потому что Восток издревле славился высококачественным оружием. Конечно. Холодным, в первую очередь, знаменитая дамаскская сталь. А коль скоро он имел отношение к Сирии, то я имею в виду Абдурахмана. Естественно, что и этих мастеров с собой завез. И, собственно говоря, положил, видимо, начало традиции высокого кузнечного дела в области вооружений, которое в дальнейшем стало одной из составляющих таких визитных карточек Испании. Ну, конечно. Да. А это, в общем, удовольствие дорогое, скажем так. Конечно, да. Вопрос, с кем торговали-то? При политической, как бы, самостоятельности, тем не менее, все остальные связи с багдадским халифатом были очень развитыми. И культурные, и религиозные, и в том числе и торговые, конечно. Да? То есть сюда попадали восточные товары через посредничество арабского халифата. Торговали, конечно, и с христианскими государствами в те периоды, когда они велись военные действия. Но, наверное, все-таки удельный вес вот той торговли был важнее для христиан, как бы, чем та торговля была важнее для христиан, чем для мусульман, потому что, в общем, в принципе, это была развитая и, ну, не то чтобы вовсе самодостаточная экономика, но, в общем, ей было более, она больше имела чего вывозить, как бы, да? Ей легче было выстроить положительный торговый баланс там, и так далее. Но какие-то стратегические бюджетообразующие продукты были или так всего понемножку и ВВП таким образом собирается? Да я, пожалуй... То есть не было вот там, вот, допустим, если говорим о Кипре того времени, ну, понятно, что оттуда медь в основном. Медь, вино, ну, да. Если брать сельхозпродукцию, откуда-то там пшено, пшеница. А здесь как бы все подряд? Нет, я бы не сказал, что какой-то один продукт, один, два, три выделить там среди прочих. Нефть, газ. Я бы затруднился. Они, конечно, везли много тканей, об этом известно, и оружие. Ну и вообще все предметы роскоши. Вывозили, в смысле? Вывозили с Ближнего Востока. И мастеров, кстати говоря, тоже. Это тоже был рынок труда Испания. Но больше всего, пожалуй, в чем роль Кордовского эмирата в торговле средиземноморской и для Европы остальной тоже. Через Кордовский эмират шли денежные потоки. То есть то золото, настоящий драгоценный металл, который существовал в обороте средиземноморской прежде всего, он был весь ближневосточный. И поэтому Кордовский эмират здесь играл решающую роль для Западной Европы. Византия и на другом стороне Средиземного моря как раз мусульмане западные. Ну да, довольно много золота шло, по крайней мере, в чуть более позднюю эпоху, там, с 9-10 веков, и из Западной Африки, район Ганы и Мали. Но и они как раз шли вот как раз сюда. Они привозились по транссахарским этим путям к южному побережью Средиземного моря, Западного Средиземноморья, и попадали как раз прямиком в Гранаду. В значительной своей части. Ну да, там было недалеко. Гранаду, в Кордову, да, другие какие-то города. И еще, наверное, надо добавить, что образование вот этого исламского государства на Пиренейском полуострове очень сильно изменило вообще, если можно так выразиться, ландшафт экономики. Потому что исламская цивилизация – это прежде всего городская цивилизация. И она ориентирована на очень активный обмен. Не только производство, но и обмен. Чего, конечно, вестготы не знали. И поэтому им было чем торговать и самим. Мы знаем о том, что в X веке и в Валенсии, и в Альмерии, и в других районах испанских было уже свое шелковое производство, например. И они очень активно участвовали в торговле шелком. Тут были знаменитые рынки, куда приезжали со всей Европы. Как, собственно, вскоре после того, как в арабском халифате, в багдадском халифате научились делать бумагу, я напомню, что бумагу изобрели в Китае, но считается, есть легенда, что вот во время знаменитой битвы при Таласе в 751 году, когда арабы остановили попытки Китая, Танского Китая, как бы утвердиться в этой части Великого Шелкового пути, в плен попало несколько китайских ремесленников, которые знали секреты производства бумаги, и в обмен на свободу или какой-то там и какой-то достаток они эти секреты преспокойно арабам изложили. И вскоре, очень быстро после этого, в халифате, сначала в Багдаде, а потом и в арабской Испании начинают производить бумагу. И мусульманская Испания была одним из основных путей, по которому бумага попадает позже уже, может быть, в 12-13 веках, попадает в Западную Европу. Правда, не единственным, поскольку параллельно бумага попадала и через Сицилию, где тоже существовала такая вот контактная зона очень тесных отношений между христианами и мусульманами. Торговля по Великому Шелковому пути велась еще во времена Древнего Рима, еще до нашей эры. И хоть это было не быстро, но стабильно. Товарообмен происходил между римлянами и китайцами у южного побережья Индии. То есть они шли из Египта, китайцы, соответственно, каботажным способом от себя. Паче им было недалеко. И вот они Я думаю, что больше даже не каботажным, а вот через вот это центральное эти азиатские, огибая пустыни, вот как бы там есть пути, которые идут на грани пустыни и гор. Вот по краешку можно пройти. Через Афганистан они шли, да. Да. Но как бы торговали очень стабильно. Вот. Просто во времена расцвета или движения к расцвету Андалусии, как бы монополия на этот участок перешла к багдадскому халифату. По сути, они же там ну, как бы весь транзит взяли под контроль. Ну, там, как бы, поскольку путь длинный, то там разные его отрезки, не, ну, как ну, бы контролировали разные силы. Да. То тюрки, да, то. Ну, как бы выход к Европе шел, ну, да, ты да, через да. халифат, да, ну, никуда да. не объедешь. Ну, теоретически можно было объехать, ну, огибая с севера Каспийское море, хлопотно. Выходя к Черному. Нет, это был достаточно, в общем-то, развитый тоже вариант пути, но понятно, что даже владея, как, контролируя кусок одного из основных вариантов, как бы, маршрутов, да, все равно можно было получать, конечно, огромные прибыли. Вернемся в Андалусию. Что там делалось в это время? Помимо того, что они исправно торговали, пополняли бюджет, производили шелк. Ну вот, собственно, как раз в начале X века Кордовский эмират вступает, ну, в новую фазу своего развития, фазу расцвета блестящего, великолепного, удивительного во многих отношениях, проявившегося в самых разных сферах жизни. И внешним, как бы, проявлением этого расцвета стал новый его статус. То есть прежний эмират в 929 году становится халифатом. Происходит это в правлении, пожалуй, одного из самых выдающихся, если не самого выдающегося правителя мусульманской Испании, Абдаррахмана III, который вступает на престол в 20-летнем возрасте, в 912 году, и остается на престоле почти полвека, до 961 года. И вот это время стало как раз вот временем блестящего расцвета, при том, что в это время уже существовали достаточно сильные христианские королевства. Периодически они становились там сильнее, слабее, в зависимости от того, удавалось кому-то из правителей более или менее консолидировать вот этот христианский мир, который делился на несколько королевств, или это была фаза, когда очередной правитель делил эти территории между своими наследниками, которые враждовали между собой, что, конечно, сразу ослабляло христиан. Ну вот, если говорить о взаимоотношениях с христианами, то довольно долго, вообще вот первая половина, наверное, даже, может быть, даже чуть больше правления Абдаррахмана III была отнюдь не безоблачной. Это время, когда ему приходилось подавлять какие-то мятежи сепаратистских сил в самом собственном его эмирате. И это время сильного, сравнительно период довольно сильного Астура-Леонского королевства, во главе которого с 932 по 950 год стоял король Рамира II. И вот в его правлении баланс ну, вот в этом военно-политическом противостоянии складывался не во всем в пользу Абдаррахмана III. В частности, в 939 году в битве при Симанкосе, это такое замечательное местечко недалеко от Вальядолида в Старой Кастилии, там сейчас роскошный замок 15 века с одним из богатейших в Испании архивов. Вот. А когда-то это был просто вот важный укрепленный пункт христианской обороны от мусульман, который, естественно, при нашествиях в ту и в другую сторону становился проходным двором. Вот. И вот там, собственно, произошло это сражение. И хотя Абдаррахман III привел тогда довольно значительные силы, но арабы были разбиты. А поскольку предусмотрительный Рамира II позаботился о том, чтобы вырыть, он как бы ждал при подходе арабов, у него было время, вырыть в их тылу ров. Соответственно, когда арабы отступали, этот ров не позволил им отступить в порядке, их потери были достаточно велики, хотя, естественно, мы не можем тут сказать никаких оценок. Некоторые авторы того времени называют, там, что у арабов было чуть ли не 100 тысяч, но это, конечно, абсолютно невероятно. Вот, это синоним того, что их было много, не более того. Вот. И только после смерти Рамира II и довольно продолжительного периода борьбы между его сыновьями как раз вот в последние десятилетия своего правления Абдурахман III наверстывает упущенное здесь вот на христианском фронте. И действительно в последние годы своего правления он диктует свою волю во многом христианским королевствам. Они признают его верховную власть, в ряде случаев вынуждены платить ему дань, то есть как бы эта верховная власть находит реальное, вполне реальное воплощение. Вот. Но, наверное, не менее важным для Абдурахмана III в плане внешней политики было и североафриканское направление. Да, с североафриканским направлением было очень тяжело, потому что там появилась новая династия фатимидов. И Абдурахман III не без оснований считал, что это очень опасный момент для его земель испанских. Потому что африканские насельники, кем бы они ни были, они все равно были прежде всего кочевниками, обладали исключительно клановой системой устройства общества. И, конечно, переправиться через Гибралтар на богатые Пиренейские земли для них всегда было очень желанной перспективой. Ну, да и сейчас переправляются. И сейчас переправляются с меньшей настойчивостью, я бы сказала. Да, ну, как сказать, да. Как сказать, да. Но сейчас больше просачивается, а тогда все-таки да. Ну вот, Абдурахман III, конечно, был удивительным человеком. И, кстати говоря, он получил власть в обход старших сыновей Абдаллаха. Он приходился предшественнику своему внукам. И эмир Абдаллах назначил именно, провозгласил именно его своим преемником, задвинув тем самым своих собственных сыновей. Видимо, именно потому, что как государственный муж он увидел в своем внуке вот тот огромный заряд энергии, потому что Абдурахман III был, конечно, необычайно деятельным человеком. Он был невысокого роста, рыжеволосым, и из него просто вот, как теперь принято говорить, харизма выплескивалась. Он очень любил снаряжать экспедиции под знаменем джихада против христианских королей самолично предводительствовать, что в X веке, надо сказать, было уже совершенно необязательно для эмира и тем более для халифа. А в 929 году он принял титул халифа и государя правоверных, и прибавил к своему имени замечательное еще одно имя почетное – Аль-Насир Лидин-Иллах, что означает «победоносный воитель за веру в Господь». Во время его правления был один из самых знаменитых внутренних, но при этом христианских мятежей. Был такой очень известный человек Ибн Хафсун, который поначалу был небольшим правителем, встроенным вот в эту государственную исламскую систему, а потом он принял христианство, перешел обратно в веру своих предков. И вокруг него сплотилось большое количество единомышленников. И к моменту воцарения Абдурахмана III они очень крепко сидели в горах Ронды. И взять их, выкурить их оттуда было, конечно, очень трудно. Но Абдурахман III справился с этой очень сложной задачей. Прежде всего при помощи финансовых механизмов и раздоров. Но ему 16 лет для этого понадобилось, да. Конец этого мятежа – это 928 год. Ну да. Вот, да. То есть это было пришлось серьезно. Поднакопить. Да, да, да. Только после этого он провозгласил себя независимым халифом. И надо сказать, что вот это провозглашение себя халифом, оно было не столько, оно не столько противопоставляло Абдурахмана Багдаду, сколько призвано было подчеркнуть его позиции в Испании в свете вот этого возможного противостояния Северной Африки. То есть оно вот в эту сторону скорее было направлено. Да, вот. Африканские племена были тоже во множестве снабжены богатыми подарками от халифа кордовского, что обеспечило ему по существу даже позицию какого-то такого вот протектората на территориях Северной Африки. Ну и некоторые территории... Ну, не всей Северной Африки, а, естественно, прилегающие. Современная Марокко, отчасти, может быть, Алжир, да? Да, то, что в средние века называлось Берберией. Очень удобное слово, которое как раз обозначает эти территории. И Сеута принадлежала кордовскому халифату. Да, ну тут надо сказать несколько слов о берберах. Сейчас их относительно немного. Тогда их было более чем достаточно, потому что представить себе экспансию современных берберов практически нереально. Это небольшие племена, которые кочуют по пустыне. Но публика это достаточно любопытная, потому что люди, которые обитают в агрессивной среде, а пустыня... агрессивная среда, дальше некуда. Днем жарко, а ночью может быть нулевая температура. То есть они, как любые кочевники, очень жизнеспособны, очень консолидированы. И, что называется, охочи до чужого добра. Потому что, да, если крупные государства, как багдадский халифат, просто вот де-факто контролировали транзит, то здесь как бы транзит контролировался с помощью оружия и изъятия непосредственно у купцов и торговцев. Тогда, в раннее средневековье, берберов, конечно, было гораздо больше, чем сейчас. Их социальная структура была не столь однородной. Разумеется, те, которые жили ближе к Средиземноморскому бассейну, восприняли очень многое от того и халифата, который уже к тому моменту существовал на этих территориях. И это оседлые. Халифы брали себе жен из аристократических кланов берберских. Та же самая мать Абдурахмана I была из клана Муавия, берберского клана. Почему он, собственно, и бежал туда, когда пришлось спасать собственную шкурку. Вот, были племена и союзы племен, которые, наоборот, находились в глубинных территориях. Я просто был в свое время в Нигерии и в странах Магриба. Вот эти вот кочевники-берберы, в особенности туареги, они совершали совершенно невозможные плечевые скачки. Они доходили до Атлантики от Средиземного моря, ну, как бы кочуя, торгуя, подграбливая, там, дружа против кого-нибудь, но расстояние колоссальное. Туареги – один из берберских народов. Туареги живут в Мали, Нигере, Верхней Вольте, Алжире. Религия – ислам. Древней родиной туарегов является Южная Аравия, откуда берберские племена, по-видимому, под давлением арабов, продвинулись в Северную Африку и далее на юг. Туареги издавна, с 13 века, имели тесные торговые связи с городскими центрами Судана, а в средние века контролировали транссахарские торговые пути. Вдруг появляется реальная политическая сила в лице фатимидов, которые не хотят признавать халифат, а он был все-таки такой рамкой, знаете, государственной рамкой, которая сдерживала все эти внутренние процессы. Тут появляется самостоятельная династия фатимидов, которая может организовать и использовать эти внутренние ресурсы человеческие. И это, конечно, Абдурахман III очень смущало. Поэтому он и развил такую бурную деятельность. Ну да. Начал строить Адриатический вал. Ну, что-то такое, да. То есть превентивные удары, как бы вот для того, чтобы не допустить какого-то уж слишком большого усиления фатимидов. Тунисских фатимидов в это время, в Египте они чуть-чуть позже как бы утвердились. Ну, Египет малость подальше, да, все-таки. И подальше. От Гибралтара. Да, да, да. А для того, чтобы еще и более активно позиционировать себя на международной арене в то время, Аль-Насир возобновил практику обмена посольствами с Константинополем. И они обменивались посольствами, богатыми подарками. И для Аль-Насира, конечно, это тоже было очень важно. Из тех дипломатических контактов, которых мы знаем, еще есть сведения о посольстве германского императора Атона, который отправил своего человека в Кордову. Он, правда, несколько ошибся, выбирая кандидатуру, поставил на монаха одного, который с большим удовольствием согласился на эту миссию, но, как выяснилось, был наслышан о кордовских мучениках, христианах, которые отдавали свою жизнь за веру Христову, и хотел последовать их примеру. И он в X веке уже, когда о кордовских мучениках мало кто вспоминал, посол. Да, да. Прибыл в Кордову с верительными письмами, все. Но при этом, когда к нему пришли визири от халифа, чтобы приготовить встречу, он совершенно откровенно заявил, для чего он приехал. Он приехал пострадать за веру Христа. И ему пришлось просидеть в одной из резиденций загородных кордовских чуть ли не 2 года. Пока его уговаривали, объясняли ему, насколько это нехорошо и не принято, и что халиф в таком случае вообще не сможет его принять. Он посылал снова к своему императору, получал от него дополнительные какие-то инструкции, в конце концов полюбовно разошлись. То есть так его и не приняли? Или приняли? Его приняли, но он уже согласился. Собственно, это еще время, когда Тон был королем, да, то есть это до коронации времени, до провозглашения Священной Римской империи, да, то есть точно не, эта дата-то точно неизвестна. Ну да. У нас очень смутные, причем латиноязычные сведения. Ну да, но поскольку Абдурахман умирает за год до провозглашения империи, то, соответственно, значит. Ну да, его посольство могло быть только от короля, да, но все равно это был, как бы, все равно он уже шел к тому, чтобы стать императором, то есть это была ведущая сила в тогдашней Западной Европе. Рассказала эту историю для того, чтобы проиллюстрировать, что в Западной Европе, даже в северных ее пределах, о кордовском халифате, конечно, знали. Но скорее это была сказочная, очень богатая и сказочная страна, с которой лучше было бы дружить. А так, в общем-то, особо не знали, что и как. Ну да, то есть такой, наверное, полуфантастический образ кордовского халифата возникает в песне о Роланде, да, и Абдурахмана III, который там как бы упоминается. И вот там в пространстве этой песни, песни о Роланде, встречаются как бы Абдурахман III, и, то есть присутствует, да, и человек, которого, наверное, если уж кого-то из европейских монархов более или менее того времени можно было бы сравнивать с Абдурахманом III, так это Карл Великий. Вот они там оба присутствуют в этой песне о Роланде. Вот. Почему такое сравнение имеет право на существование? Потому что действительно, не только потому, что подобно Карлу Великому, принявшему императорский титул, более высокий, да, Абдурахман III принимает титул халифа. И, наверное, в общем, халиф и император – это что-то подобное. Плюс-минус, да. Да. Вот. Но и потому, что действительно, подобно тому, как при Карле держава каролингов переживает свой расцвет, огромные военные успехи, дипломатические, в том числе, опять же, контакты с багдадским халифатом, какие-то с разной степенью успешности контакты с Византией. Вот. Но это еще и блестящий расцвет культуры, который тоже как бы мы ассоциируем и с правлением Карла Великого, и с правлением Абдурахмана III. Правда, в отличие от Карла, который обзавелся чем-то вроде столицы, а скорее просто резиденции, только в последние годы жизни, да, то есть вот этот Ахен все-таки более или менее безвылазно, или, по крайней мере, в основном там, он жил уже после провозглашения империи. Вот, то у Абдурахмана III такая столица с самого начала была, и он как раз, как никто, много сделал для того, чтобы ее возвеличить, украсить, и при нем она переживает свой расцвет, это Кордова. В плане культурного расцвета наука, архитектура, литература, медицина, Ну, наверное, все, что вы перечислили, и многое другое. Вот, но, наверное, начать, начать имеет смысл с того, о чем, что мы сегодня уже упоминали. Вот эта блестящая городская среда, восточная городская среда. Это не имеет ничего общего с городами, классическими средневековыми городами Западной Европы, которые, ну, которых, наверное, уместилось бы на территории по населению Кордовы дюжина из числа крупных. Вот, потому что это был город, который в период своего расцвета подбирался к полумиллионной, наверное, отметке. Да? Даже есть и гораздо более серьезные цифры. Даже, да? Во-первых, Кордова занимала 22 квадратных километра площадью. И она очень быстро выплеснулась уже при Абдрахмане I. Она выплеснулась за старые стены, которые существовали еще при визготов, мусульмане их восстанавливали, поддерживали. Но уже в X веке она, конечно, была в 2-3 раза больше. А в XI веке была произведена перепись, по которой, мы можем пользоваться этими данными, по которой в Кордове жило где-то приблизительно 1 000 000 человек. Но эта цифра, конечно, кажется преувеличенной. Мне тоже все-таки кажется, поэтому что где-то преувеличено, вот да. Но, наверное, 500 000 – это уже то, чем можно верить. Ну да. Ну это с приезжими. Они занимались переписью. Как в Москве, да? Ну да. Имущество, а не поголовье. Да, и вместе с тем... Чтобы просто мы получили какой-то материал для сравнения, да, значит, в Европе в это время городов, которые были больше 20-30 тысяч, можно было буквально по пальцам рук пересчитать. Вот. А по площади даже Париж период своего расцвета, пересечь его по диаметру, ну, это 3 км где-то. Здесь, конечно, гораздо большие размеры. То есть она сейчас в разы меньше, чем была тогда. Ну, тут надо сказать, что и городская планировка-то была у европейцев отличная от мусульман. Потому что европейский город – это в первую очередь, конечно, донжон. То есть крепость, крепостная стена. И вокруг этого начинают селиться ремесленники, торговцы, которые находятся за территорией обороняемой зоны. Потом, по мере того, как они поднакапливаются, возникают улицы, переулки и прочее, выстраивается городская стена, уже не замковая, а городская. Потому что тоже хочется как-то вот какой-то безопасности. И за этой стеной начинает очередная порция вновь прибывших оседать, строить свои лачуги и как-то вот осваивать пространство. То есть такой экспансивный путь развития. И как бы устройство города, если брать вот в той же Андалусии, ведь они не ставили себе целью, вот как там, допустим, французы или британцы. Вот улица, она идет от центра к окраине. Абсолютно не обязательно. Улица может кончиться тупиком, она может куда-то завернуть. И, собственно говоря, это не улица, а проход к дому. Потому что, как писали путешественники того времени, да и сейчас вот съездите в любую арабскую страну, города-то, если походить по улицам, они страшненькие. Потому что ничего, кроме облезлых заборов и дверок на территорию дома, ты не увидишь. Да, это совершенно неинтересно. Да. Кроме парадного центра, все остальное, в общем. Да, собственно говоря. Да и вход они делали не парадный, а с маленького проулочка, как обычно. Да. То есть более-менее большая улица – это просто ряд глухих стен. Да, абсолютно. Да. Абсолютно. И вот если поехать сейчас в Марокко или в тот же Тунис, вот все то же самое. То есть клаустрофилия, я бы сказал. Вот, потому что все золото, бриллианты, шелка и инкрустированная мебель – это все внутрях. Все пространство города делится сразу и резко на две части – на частную и публичную. Поэтому все, что вы говорили, относится к частной сфере. Да. Остается еще огромные городские пространства, которые осмыслены вполне в исламской традиции. И это обязательно рыночная площадь. которая тоже, в общем-то, похожим образом по европейскому стандарту располагается рядом с замком правителя, который называется здесь Алькасаром. И здесь же обычно к рыночной площади примыкает мечеть. И, как правило, вот этот вот огромный квартал рынка и большой мечети, они образуют большую публичную зону, где люди общаются, проводят огромное количество времени, причем как женщины, так и мужчины. Здесь совершаются все покупки, здесь происходит обучение, здесь происходят все сделки, здесь обращаются к судье, если это требуется, и так далее. И бани, наверное, самые знаменитые тоже здесь. Ну, это тоже часть публичной жизни в обязательном порядке, конечно. Очень часто этот квартал огораживался стенами отдельными и закрывался на ночь, например. Вот это тоже известная для Востока вещь, которая существует и сегодня. Для Кордовы мы знаем о некоторых памятниках, которые сохранились до сегодняшнего дня, но их, конечно, очень немного. Это стены, можно восстановить, как они проходили в X веке. И какие-то фрагменты остались. Фрагменты. Алькасар. Вернее, место, на котором стоял древний Алькасар. Некоторые остатки ворот. Причем мусульмане использовали и древние римские дороги. Кордова была обнесена стеной, в которых было 7 ворот. Все они очень интересно назывались. Например, были ворота специй, потому что рядом располагался рынок пряностей. Или ворота грецких орехов. Вот. Но это те стены, которые были первоначальными, потом за ними тоже организовывались поселения и росли дома. Вот этим самым причудливым образом складывались улочки, как вы уже рассказывали. И еще остался античный же мост, который при Визготах разрушен был, а мусульмане его починили и даже приукрашали его и расширяли. Мельницы, которыми кордовцы активно пользовались, их тоже сегодня можно видеть. Они управлялись водой Гвадалквивира, которая омывает Кордову. Ну, вообще система водоснабжения у них, в отличие от западноевропейских городов, была верхом инженерной мысли. Потому что у них же была плохая, худая, бедная, но канализация, да, подача воды во все дома, потому что в патио обязательно должен был быть либо водоем, либо на худой конец фонтан, чтобы как-то... Или колодец уж, если совсем сиро и бедно. Вот. В европейских городах после падения Римской империи централизованного снабжения водой вообще не существовало. И как бы места сантехнические, они не устраивались так, как в той же Андалусии. Потому что там существовал туалет, там был слив, в сточную канаву или в какую-то емкость. И в Европе могли запросто все выплеснуть в окно. Да, здесь обязательно через дом проходил канал с водой, туда собирали дождевую воду в обязательном порядке. Ни одна капля не должна была пропасть. И эта вода проходила через специальным образом вынесенную в сторону литрину и вымывала все уже, сливая в общую квартальную канализацию. Вообще там очень интересные были во времена мусульманского правления инженерные решения, когда надо было подвести воду из озера, находившегося ниже уровня города. И это инженерно решалось. То есть это были колоссальные строительные работы, чтобы оно сначала стекало в другое место, как бы и выравнивалась стекающая вода. То есть она оказывалась ниже. И подача шла не по принципу акведуков римских, сверху вниз течем, а мы течем снизу еще ниже к городу. Ну, да, и специальные гидравлические механизмы были. Да. Причем они ими гордились. они к ним относились как действительно достижением собственной технической мысли. Да, конечно, да. И их могли выставлять на всеобщее обозрение, и народ ходил любоваться, смотреть, как эта вода циркулирует. Ну, а потом они активно использовали винт Архимеда, который в Европе к этому времени подзабыли уже в ноль просто. Это давало возможность поднимать воду на значительную высоту, на самом деле. Конечно, мы не можем не вспомнить о знаменитой Кордовской мечети. Это, ну, наверное, визитная карточка Кордовы. Это то, чем иной раз и ограничиваются туристические группы, которых привозят в Кордову. Но уж ее никак не миновать. То есть это действительно в своем роде вот чудо света. И в то же время удивительный памятник своего времени, который очень во многих отношениях показателен. Когда-то на этом месте, оно сравнительно недалеко от Гвадалквивира, когда-то там стояла Вестготская церковь святого Викентия, Сан-Висенте, которая после завоевания, после арабского завоевания, ну, как бы привечала в своих стенах и мусульман, и христиан. То есть каждый имели там свои какие-то, видимо, часы или какие-то закутки. Во всяком случае, она использовалась и теми, и другими. Когда в конце VIII века очередной эмир решил построить на этом месте, ну, как бы настоящую мечеть, он, и это тоже очень показательно с точки зрения вот взаимоотношений христиан и мусульман в Кордове, он не стал просто выгонять христиан, он выкупил у них их часть. Вот. И после этого получил законное основание, не вызвав какого-то серьезного протеста со стороны христиан, просто-напросто сломать эту самую старую церковь. И на ее месте построил мечеть, которая и тогда уже была достаточно велика, хотя и занимала, наверное, меньшую часть нынешней. В плане вместе с внутренним двором она составляла примерно квадрат. И вот в сопоставимых долях вот этот внутренний двор мечети с минаретом и внутреннее пространство, которое строилось таким образом, что вот вход был со стороны, как раз основной вход, не единственный, но основной вход со стороны двора. И пространство скорее для вошедшего скорее раздвигалось вширь, чем в глубину. Она была сравнительно такой вот неглубоко вела, недалеко уводила от вот этого входа. Сравнительно, подчеркиваю. То есть по тем временам это все-таки была уже тогда большая мечеть. Это конец VIII века. И затем в IX и позже в X веках она расширялась. Вот в ту самую сторону, как бы вот двор оставался прежним, а расширялась, собственно, мечеть. Достраивалась сначала она. И, наверное, вот тот момент, когда она максимально расширилась вот в этом направлении и стала уже в плане не квадратом, а таким достаточно вытянутым прямоугольником, а квадратом стало скорее ее внутреннее пространство. Вот в это время, наверное, она достигла такого, если можно так выразиться, эстетического максимума. Есть мнение среди искусствоведов, что уже последующие мусульманские же доделки расширения конца X века немножко сделали ее слишком безразмерной и разрушили вот это единство внутреннего пространства. Обозреть ее более или менее целиком снаружи можно только с высоты птичьего полета. Так ты видишь просто уходящую куда-то там вдаль стену, поскольку, ну, естественно, это восточный город, она не отделена каким-то большим пространством от соседних зданий. Вот, и, к сожалению, вот довольно трагичной оказалась ее судьба. То есть она, конечно, хорошо уже то, что она уцелела, вот, но она долго довольно сохраняла свой облик уже после того, как была завоевана христианами, Кордова была завоевана христианами в XIII веке. Но в начале XVI была превращена в собор, но сохраняла более или менее старый внешний облик и внутреннее пространство. А в начале XVI века капитул собора решил построить прямо посреди фактически вот этого вот пространства внутреннего мечети, построить христианский храм. И молодой король Карл I испанский, уже ставший к тому времени, впрочем, императором Священной Римской империи Карлом V, дал согласие, о чем, как говорит легенда, потом пожалел, поскольку, приехав туда, увидел, значит, какое это было чудо, и сказал тем, кто, собственно, пробивал у него это строительство: «Вы разрушили то, что было единственным на свете, ради того, что можно увидеть и в других местах». Карл V Габсбург, император Священной Римской империи, король Испании. Защищая интересы Испании и Священной Римской империи, провел ряд триумфальных военных операций в Италии. Воевал с Османской империей, пытавшейся закрепиться в Центральной Европе. Подписанный в 1555 году Аугсбургский религиозный мир между германскими протестантскими и католическими князьями и представителями императора – признал лютеранство официальным вероисповеданием наряду с католицизмом и установил право имперских сословий на выбор вероисповедания. Происходило, насколько я понимаю, довольно активное взаимопроникновение культурное между христианами и мусульманами. То есть какие-то привычки, образ жизни, традиции перекочевывали от одних к другим. Потому что если взять испанскую архитектуру вплоть до Гауди, ну, мавританский стиль чувствуется. Да, конечно. Да, понимаете. В свою очередь андалусийцы воспринимали европейские привычки. Когда мы будем делать программу о женщинах, ну, где еще женщины-вольницу такую имели? Да, да, однозначно. И, только да, в Андалусии. Да. Опять же, перенимание других обычаев, которые были присущи европейцам. Потом все это испортилось. Вот. Оно просто перешло к другой фазе развития. Ну да. Здесь тоже мы различаем. Сначала политически, а значит и культурно доминирующей является исламская цивилизация на Пиренейском полуострове. И поэтому северохристианские очень заинтересованы в том, чтобы заказывать здесь предметы роскоши, одеваться даже, как было принято одеваться в халифате. А где-то с XI века и к XIII особенно ситуация изменится. И наоборот. Мусульмане будут стремиться одеваться по европейскому образцу. И даже в европейское платье. Ну да, ну интеграция, что называется, глобализация. Да. Средневековая, скажем так. Кроме кордовской, знаменитой кордовской мечети, есть другой памятник, который в такой же степени воплощает, хотя и по-другому, воплощает вот этот блестящий период расцвета кордовского халифата, эпохи Абдурахмана, как раз Абдурахмана III, и, собственно, является, в отличие от мечети, которую создавали разные поколения государей и строителей, является уже именно детищем самого Абдурахмана III. Я имею в виду его загородную, собственно, основную резиденцию Мадината ас-Сахра. Да, и надо сказать, что Кордова вообще была окружена резиденциями, скажем так, загородными усадьбами аристократии халифов. И Абдурахман III здесь не вводил ничего нового, в принципе. Но он решил, что располагать в Кордове весь административный корпус ему становится неинтересно. И он решил построить не просто для самого себя дворец, но огромный город, который бы сконцентрировал в себе все дворцовые службы, личные покои халифа и одновременно имел бы административный торговый уровень. Ну, и правительственный комплекс, да, говоря. Да, такой правительственный комплекс, да. И где-то в 30 километрах от Кордовы, уже в преддверии гор, он велел заложить этот город в 936 году. Город огромный, который располагался на трех уровнях. На самом верхнем уровне были личные покои халифа, дворцовые помещения. На втором уровне были разбиты сады, а на третьем уровне уже административная и торговая часть. Между этими уровнями были сделаны проходы, специальным образом укрепленные, чтобы можно было легко попасть из одной части в другую. Для того, чтобы построить этот комплекс, потребовалась целая армия ремесленников, каменщиков, То есть здесь были использованы и византийские, и аббасидские традиции в строительстве, и в орнаментах. Потрясающее совершенно здание вышло. Строили его приблизительно 30-40 лет. Но нам известно, что в 1945 году там уже начали принимать полов. И эта резиденция начала функционировать. Я благодарю моих гостей за участие в сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго.